зацепилась за шею ящера, и он, перехлестнув ее, дернул руками на себя, подбрасывая свое тело еще выше. Второй ногой наступил на нижнее предплечье одной лап, коленом уперся в хребет противника и натянул металлическую нить, сделанную из каких-то новых сплавов, добытых в порталах. Убедившись, что она плотно обхватила шею, заработал руками, как поршневым автоматом, начав спешно пилить ее. Ящер вскинул вверх лапы, пытаясь содрать с себя душащий элемент, но не смог подцепиться под него когтями. Попробовал в панике закричать, пытаясь привлечь хоть чье-либо внимание, но перебитая гортань не дала произнести ни звука. Прочный зазубренный металл уже перепилил чешую и врезался в плоть, с каждым мгновением проникая все глубже. Выданное оружие с легкостью справлялось даже с металлическими столбами, позволяя перепиливать их за пару секунд, что уж говорить про обычное мясо и кости. Тем более, почти 40 единиц в силе ставили человека на уровень инопланетянина, позволив пересилить вялое сопротивление, а даруемое экзоскелетом усиление и вовсе увеличивало ее как минимум вдвое. Рептилоид попробовал спиной удариться о стену здания, в попытке расплющить посмевшую атаковать его букашку, но четвертый вовремя подставил ноги, самортизировал воздействие, согнул их в коленях, а затем резко распрямился, толкая себя и врага. Уже почти не способное сопротивляться тело, потратившее на последнюю попытку все силы, рухнуло навзничь. Четвертый, удержавшийся на спине, еще раз дернул на себя пилу, и позвоночный столб поддался. Хвост ящера конвульсивно дернулся, и мужчина устало поднялся на ноги, держа в одной голове пилу, а в другой голову противника. Посмотрел на нее, брезгливо отбросил в сторону и наконец ответил: «Первый я, четвертый, на месте». Встретил одного чешуйчатого, пришлось валить. Сработал тихо, без замечаний. «Приступаю к выполнению задания». Принял четвертый. «Осторожней там». Мужчина, оглядевшись, нашел вмонтированный в стену механизм, судя по имеющейся информации, часть устройства, генерирующего стационарное защитное поле, и прикрепив к нему взрывчатку, произвел доклад. «Цель заминирована. Отступаю на первоначальную позицию». Его фигура в воздухе побежала рябью, и он исчез, оставив на месте только окровавленный труп противника. Все четверо оперативников справились с задачей, не потревожив систему охраны, а затем, выйдя с территории базы, приступили ко второй фазе операции. Дождались сигнала об атаке и начали действовать. Одновременный подрыв только что заложенной взрывчатки нарушил систему защиты, перегрузил энергоснабжение, и со всех сторон на беззащитную базу полетели дымные хвосты реактивных снарядов, запущенные с ручных гранатометов. Опустошенные тубусы отбрасывались в сторону, из инвентарей доставались новые, и за пару минут по вражескому объекту было выпущено 200 ракет. Контролирующие происходящие бойцы, подошедшие к базе после того, как там прекратилась детонация, не обнаружили ни одного выжившего врага. После уничтожения первой базы пришлось печатать новый истребитель. Старый, моего же попадания лазером, к сожалению, не пережил. Хотя, я бы, если честно, сильно удивился, останься он цел. Но чуда не произошло, и он, так же, как и все вокруг, развалился на несколько кусков. Время поджимало, и несмотря на мое желание поискать что-нибудь полезное на базе, быстро закончил печать новый. Даже не став на этот раз переваривать стул, просто вырвал его с корнем, отбросив в сторону. Проложил маршрут к следующей базе и огненной стрелой взвинтился в воздух, сжигая силовое поле об атмосферу. Счет пошел на минуты, и теперь было не до экономии. 2 минуты полета, и передо мной открылась очередная, зачищенная от деревьев обширная территория, в центре которой располагалась еще одна база оккупировавших планету ящеров. Только на этот раз, уже накрытая щитом силового поля и готовая к отражению атаки. Я даже заметил часть ящеров, бегущих к каким-то постройкам, но не успел присмотреться внимательней. По мне практически сразу же открыли огонь, и я бросил машину к земле, минимизируя урон. Часть лазерных установок, расположенных в слепой зоне, перестали стрелять, не видя мишени. Я, разогнавшись, резко затормозил возле базы, выпрыгивая на ходу. В полете, как только ощутил подвластную моим силам землю, разомкнул ее и провалился вниз, уйдя как рыба под воду. По броне костюма чиркнула только пара касательных попаданий, но она, к счастью, выдержала. Не мешкая, тут же принялся расталкивать почву в сторону, формируя узкий коридор, достаточный лишь для того, чтобы протиснуться самому. Сделал максимальную ставку на скорость и не прогадал. Где-то неподалеку бумкнуло, Земля передала вибрации от взрыва, и я понял, что мой истребитель снова взорвали. Вот не везет мне как-то с ними. Уже четвертый пилотирую, и все четыре из них уничтожаются. Один единственный, чуть было не пережил мой полет, когда я печатал его прямо в космосе, чтобы вернуться обратно на Землю после уничтожения крейсеров-ящеров. Но я не разобрался, как справиться с управлением для посадки, поэтому просто выскочил из него, а он благополучно врезался в лесопосадку на западе Москвы, по чистой случайности никого не прибив. Взорвался, потом загорелся, и пришлось вызывать безопасников, чтобы они оцепили место падения от любопытных местных жителей, сразу же пришедших посмотреть на происходящее. Один, живущий в соседнем поселке, вообще прибежал, волоча за собой тачанку, и когда я остановил его, поинтересовавшись, что ему надо, бесхитростно заявил, что хочет взять что-нибудь интересное, что пригодится в хозяйстве. Идущая чуть под углом наверх земля внезапно кончилась, и пошел слой твердого неизвестного материала, не поддающегося контролю. Вообще-то я планировал выйти наружу в центре базы и повторить прошлый трюк с лазером, но и так вышло неплохо. Пусть промахнулся, оказавшись под строением, зато по мне точно никто не начнет стрелять со всех сторон. С левой руки, выставленной вверх, сорвался гудящий поток пламени, тут же выжигший весь кислород в подземном ходе, и для приличия посопротивлявшись пару секунд, материал пола поплыл, открывая проход наружу. Раздался крик попавшего под раздачу ящера, поджарившегося как курица на вертеле, и я выскочил наружу, оглядываясь по сторонам. Обугленный труп, все еще подергивающий хвостом, массивное кресло и много обзорных экранов, больше похоже на комнату охранника, с голографическими панелями во все стены. Я всмотрелся в них внимательнее, отмечая царящую на базе панику. Куча местных солдат бестолково бегали по коридорам, спешно вооружаясь, и я даже заметил парочку, облачившихся в серьезно выглядящую броню. С ними нужно будет кончать сразу, не давая даже шанса на противодействие. «Что за шум?» — раздался выкрик, и дверь, ведущая в помещение, распахнулась, впуская в себя еще одного ящера, одно из тех, кого я только что видел, экипировавшегося в экзоскелет. «Привет!» — поздоровался я и, вытянув руку, ударил молнией на минимальной мощности. Инопланетянин, получивший удар разрядом в грудь, отлетел назад. Я успел заметить появившуюся дыру в его теле, которую прожег навык, а затем он рухнул, молния зазмеилась, найдя множество объектов с меньшим сопротивлением, по которому можно было уйти дальше, и свет, моргнув два раза, погас, погрузив комнату без окон в темноту. Об этом я не подумал. Картинно вздохнул я и, снова протянув руку, активировал лазер, ведя его по кругу. Раздался треск. Стены начали рушиться, и я, на время прекратив разрушать все вокруг, рванул вперед, увидев в появившейся справа расщелине отблеск дневного света. Ударил топором крест-накрест, увеличивая хаос в отдельно взятой комнате, и ударом ноги выбил кусок стены, вырываясь на улицу. Большая часть врагов уже была мертва, но на базе были и строения в несколько этажей, поэтому часть ящеров выжила, и сейчас они выбирались из все еще рушащихся обломков, недоуменно озираясь по сторонам, не понимающие, что происходит. Кто-то даже был без одежды, просто проспав все нападение. В этом вопросе они, конечно, чертовски похожи на нас. Ну что ж, в осознании вопроса того, что тут творится, я точно смогу им помочь. Конечно, можно было бы дождаться, пока они начнут собираться в группы, но время поджимало, поэтому я просто и без затей бросился в атаку. Добежал до первого ящера, стоящего ко мне спиной, и в прыжке рубанул его поперек тела. Мне все больше и больше нравилась моя новая сила. 153 балла вместе со всеми усилениями позволяли мне творить чудеса. Вот и сейчас лезвие топора, спокойно рубящий толстенный металл корабельной брони, прошло сквозь тело ящера, будто не заметив сопротивления. Единственное, чуть дернула рукоять, потому что туловище врага все же было слишком большим по сравнению с режущей кромкой, а ударом я метил в середину, перерубая хребет. Получилось, что лезвие проделало аккуратную прорезь, а вот остальная часть топора своим древком просто вырвала кусок плоти. Краем глаза отметил голубые капли крови, летящие в воздухе, но я был так быстр, что они даже не успели упасть на покрытую пылью землю базы, когда топор врубился в тело следующего ящера, перерубая его ногу в колене. Единственное неудобство, которое у меня возникало при сражениях с ними, заключалась в их росте. Все же 4 метра довольно приличная высота, и приходилось извращаться всякими разными способами, в попытках добраться до уязвимых мест. Вернее, не так, для меня любая часть противника была уязвима. Во-первых, даже броня не была преградой, позволяя с легкостью прорубаться сквозь нее, а во-вторых, я со своими развитыми характеристиками с легкостью подпрыгивал на высоту до 5 метров, чему позавидовал бы любой кузнечик. Только я все еще оставался человеком, и мне было слегка неуютно совершать такие прыжки, и я больше тяготел к земле, используя которую, можно было в любой момент либо легко сменить направление движения, либо придать себе ускорение, оттолкнувшись ногой. А в воздухе, я слишком сильно подвержен инерции и силе тяжести. Как вариант, конечно, можно было бы окутаться пламенем и летать, поражая врага меткими ударами, но тут таился один подвох. Я становился слишком заметен, причем в первую очередь для техники врага, такой как автоматические турели, и они тут же считывали меня по тепловой сигнатуре. Если на сам костюм навестись они не могли, то на источаемое мною пламя уже легко, после чего сразу следовали выстрелы из лазерного оружия. Проверять, насколько его хватит, пока он снова не отключится, у меня не было ни малейшего желания. Поэтому выбор был невелик: убивать всех в рукопашную, пусть и не с первого удара. Пока я бежал к следующему противнику, вытянул руку и ударил молнией. Разряд, сорвавшийся с ладони, моментально соединился с мордой ящерицы, наведясь на металлический имплант, слегка выдающийся за пределы черепа, и проделав в голове дыру, перескочил на соседнего монстра, заземлившись на котором ушел в землю. В радиусе 10 метров от этого места все попадали оземь, получив свою порцию электричества от эффекта шагового напряжения, и я не упустил шанс, пройдясь по их головам. Удар обратной частью топора раскалывал их, как спелые арбузы. Я даже не прилагал толком сил, просто делая легкие взмахи. Осталось только 3 врагов, но и их устранение не заняло у меня много времени, после чего внезапно все вдруг закончилось. Никто не верещал, не пытался убить меня обломком камня и тем более, не стрелял из лазерной винтовки. Вторая база из выделенных мне 4 уже была разрушена. Судя по карте, 3-я находилась на соседнем материке, и вставал вопрос, как быстро достигнуть ее местоположения. Уже 3-й распечатанный за сегодня истребитель мягко покачнулся на земле, как только закончилась его печать, и я, снова усевшись за штурвал, направил его вертикально вверх. Гораздо проще и быстрее будет выйти в космос, нивелировав атмосферное сопротивление, чем снова нестись в воздухе, разменивая скорость на проценты силового щита. На высоте в 20 километров преодолел тропосферу, но этого все еще было недостаточно. 50 километров и стратосфера тоже осталась позади. В принципе, на этом можно было бы и остановиться. В мезосфере масса воздушной среды не превышает доли процента от таковой у поверхности, и она уже практически не влияет на щит истребителя, но тут у меня уже взыграл интерес увидеть планету свысока, тем более это займет буквально пару минут. Взлетел еще чуть выше, преодолевая условную линию кармана, отделяющую атмосферу от безвоздушного пространства, и вышел в открытый космос. По виду, самая обычная Земля, а учитывая, что с высоты все выглядит одинаково, то и вовсе ничего необычного. Заросшая растительностью поверхность, вода, реки, озеро. Я в принципе уже все это видел в таких масштабах и на нашей родной планете, и на той, на которой застрял на 2 недели, но все равно выглядело очень красиво. Никак не привыкну к таким видам с высоты. Потратив несколько секунд на любование, проложил маршрут и сразу же ускорился, меньше чем за минуту преодолев расстояние, на которое в атмосфере мне понадобилось бы потратить около получаса, если учитывать такой полета, чтобы не воспламениться в воздухе. Отметил силовое поле базы как цель и вошел в крутой пике, разгоняя истребитель. До столкновения оставалось меньше 5 секунд, и тогда я начал действовать. Перебарывая ускорение свободного падения, прямо в салоне окутался пламенем и взлетел, выбравшись через открытый заранее входной люк. Погасив инерцию движения, завис в воздухе и уставился вниз. Корабль, разогнанный до скорости в 10 км в секунду, превратился в мое оружие. Его щит уже сгорел от трения об атмосферу, и сейчас он несся вниз как метеор. Я представил себе, в какой панике там сейчас бегают ящеры, и ухмыльнулся. Помнится, когда я спрашивал военного, которому сдавал эти истребители, он говорил о том, что каждый из них весит порядка 50 тонн. И сейчас, эта массивная болванка была готова врезаться в висящий над базой силовой щит. Если конвертировать выделяющуюся при столкновении энергию в тротиловый эквивалент, то получится около 600 тонн тротиловой массы. Сама эта цифра уже звучит довольно фантастически, потому что я уже делал подсчет, чему это равно, к примеру, в выстрелах из гранатомета, и выходило, что это больше 1 000 000 одновременных выстрелов из РПГ, сосредоточенных в одной точке. Ну или маломощный тактический ядерный заряд. Страшная сила в моих руках. Возможно, я ошибался, проводя свои расчеты, но итоговый результат мне понравился. Успел заметить несколько выстрелов лазером из автоматических турелей по несущемуся кораблю, но все это было бесполезно. Максимум, что они сделали, это несколько дырок, вот только слишком он был быстр, чтобы это хоть как-то повлияло. Стационарный силовой щит базы, не рассчитанный на то, что его будут бомбардировать космическими истребителями, разогнанными до 2-й космической скорости, просто исчез, приняв на себя первый удар, пусть и сумев испарить носовую часть, но вся остальная часть врезалась в поверхность, моментально переводя всю кинетическую энергию в тепловую, и вся база расцвела огненной вспышкой. Мощная взрывная волна, видимая даже с моей высоты, разошлась во все стороны, повалив сотни деревьев, находящихся в приличном отдалении, в воздух начал подниматься дым, формируясь в виде гриба. Я одномоментно получил еще почти половину уровня, почти достигнув 81-го. Не хватило всего несколько процентов, но учитывая, что мне как раз нужно уничтожить еще одну базу противника, именно там я недостающий опыт и наберу. Вообще вышел довольно экономный способ уничтожения больших и защищенных групп врагов. За 5% энергии печатаем истребитель, затем разгоняем его и получаем своеобразный метеорит, по последствиям сравнимый с тактическим ядерным зарядом малой мощности. Это, конечно, как забивать гвозди дорогостоящим микроскопом, но в том-то и дело, что лично я могу себе это позволить. Когда у тебя быстро восстанавливается энергия, и ты можешь печатать эти истребители десятками в день, то отношение ко всему слегка меняется. Подумаешь, подождать примерно полчаса на ее регенерацию, зато потом получить летательный аппарат, который можно продать государству за 1 000 000 000, или разбить его о землю, получив при этом половину уровня. За всеми этими размышлениями я опустился на землю, приземлившись посередине разрушенной базы. Повсюду продолжал гореть огонь, но в центре было чисто. Взрыв разметал все в стороны, обнажив заваленные каменными обломками подвалы. Я начал печать еще одного истребителя, 4-го за сегодня по счету, посматривая по сторонам, но все было тихо. Слегка шумел ветер, раздувая и подпитывая чадящее пламя, но даже он был на моей стороне, снося дым в бок и не застилая мне взор. Так, никем и не прерванный, закончил создание чудо-техники и, забравшись в него, привычно, с корнем вырвал сиденье пилота. Осталась последняя база и задание выполнено. Дальше уже будет проводиться работа другими людьми, поднимающими восстание на планете, и кажется мне, что скоро ящерам будет не до нашей Земли. Если уж спецслужбы вцепились в какой-то реально ощутимый вариант, то с него не слезут. Плюс, насколько я понимаю, тут есть свои космодромы, которые, возможно, получится захватить, а значит, наша планета получит пусть и слегка кастрированный, но доступ в большой космос, с которого может начаться совсем другая история. Насколько я помню, у ящеров несколько таких планет, а значит, открывается простор для действий. Интересно, как хорошо идея коммунизма закрепится в разумах инопланетных рас. Как там звучало: мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Как бы на нас за такие идеи, привнесенные в сообщество разумных, не открыли охоту, а то будет обидно. Выстоять под напором плотоядных ящеров, но потом пострадать за светлые идеи товарища Ленина, мирно лежащего в мавзолее. Пока я летел к следующей базе, раздумывал о том, есть ли в обозримой галактике технологии восстановления организма по ДНК. Вернее, судя по увиденному на базе ящеров, такое есть даже у них, но тут вопрос чуть в другом. Ведь необходимо еще точно такое же сознание, как у великого вождя революции. И если удастся его оживить, заодно слегка прокачав уровня так до 100-го, то было бы неплохо забросить такого идейного борца к нашим врагам, посеяв зерна всеобщего равенства. Тогда, пусть даже вся галактика ополчится против человечества, мы выстоим, подпитываемые то тут, тот там возникающими очагами революции. В голове даже заиграла песня со стихами поэта, но я, помотав головой, все же отбросил странные мысли, посетившие меня. В конце концов, кто знает, какое там государственное устройство у пришельцев, так что говорить о попрании устоев их общества как минимум некорректно. Не став выдумывать ничего нового, повторил эксперимент с четвертой базой, разрушив ее еще одним прицельным попаданием прямо из космоса. Получил наконец 81 уровень и пока печатался пятый истребитель, открыл свои характеристики. Уровень 81, опыт, 35.01% из 100%. Характеристики, сила, 60, ловкость, 60, телосложение, 60, интеллект, 60, мудрость, 52, свободные очки характеристик, 62, навыки, инвентарь 14 уровень, термокинез 10 уровень, гидрокинез 5 уровень, аэрокинез 5 уровень, пангеокинез 5 уровень, биокинез 10 уровень, броня 16 уровень, топор 16 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 20 свободных очков навыков. У меня, как обычно, просто не хватает времени на то, чтобы усвоить все, что у меня есть. По-хорошему, вообще сделать небольшой перерыв, спокойно закрыв висящие по прокачке вопросы. Нужно и инвентарь докачать до 20 уровня, и все навыки управления материей минимум до 10, а еще броня с топором, как усиливающие навыки тоже требуют внимания. Вопрос только в том, где найти на все это время. Пятый истребитель, который, надеюсь, на этот раз останется цел, поднялся в воздух, и я полетел к месту стационарного портала. Встретился там с Томилиным, руководящим целой группой людей, разворачивающих базу и начинающих закапываться внутрь, и передал ему корабль, понимая, что с собой через портал точно не протащу. «Как успехи?» «Без накладок?» – спросил полковник, параллельно отмечая что-то у себя в коммуникаторе. «Да там делов-то было», – отмахнулся я, не горя желанием рассказывать о том, как уничтожал вражеские объекты. Страна все еще испытывала жуткую нужду в истребителях, особенно учитывая то, часть потеряли при отражении атаки космического флота пришельцами, поэтому информация о том, что я расколотил 4 штуки, точно не вызовет у него энтузиазма. «Кстати», — спросил я Томилина, — «у меня еще 70% энергии есть, могу распечатать 14 кораблей. Нужны?» — спрашиваешь. С энтузиазмом заявил он. «Мы тут голову ломаем, как через портал протащить хоть какие-то транспортные средства, чтобы заполучить мобильность, а тут ты с таким предложением. Мы же сразу развернем тут дежурство с прикрытием с воздуха, и даже если внезапно появятся еще ящеры, то сможем дать им отпор. Вот и отлично, тогда скажи, где я могу начать?» «Да вот хоть тут», — показал он рукой. «Все равно, уже все, кому надо, знают о твоей способности, так что дальнейшая конспирация бессмысленна. Теперь только если наоборот, работать на публику, добавляя пиара, что мы сами умеем производить высокотехнологичные устройства». «Ну да», — согласился я с его словами. «По идее, это хорошо поднимет боевой дух. Осталось найти еще другие образцы техники, более интересные, и сделать их копии». Отойдя чуть в сторону, начал печать истребителей и набрал номер отца. «Да, сын», — ответил он, а затем по громкой связи раздался выстрел. «Вы там еще не закончили?» — спросил я его, не переживая о раздающейся канонаде. «Там 4 элитных бойцов, способных уничтожать целые города во главе с президентом, так что не думаю, что хоть кто-то способен противостоять им. От местных поступила дополнительная информация о местонахождении врагов. Они увидели, как легко мы уничтожаем ящеров, и поверили в то, что мы действительно можем помочь. Так что, выдали еще цели, решив сразу очистить планету. Мы тут, пожалуй, немного задержимся», — проговорил он. «Помощь нужна, я еще здесь, если что». Он переадресовал мой вопрос президенту, и тот, вклинившись в разговор, ответил: «Спасибо, Максим, но здесь только жалкие остатки врагов. Сильного сопротивления не ожидается, и скоро начнется работа для дипломатов». Я пожал плечами: «Но раз помощь не нужна, то это их дело». «Ясно, сильно не рискуйте». Попрощался я с родными и сбросил вызов. Но на этой планете все равно провел еще целый час, заканчивая печать кораблей и только передав их полковнику, все еще занимающемуся размещением людей и распределением личного состава, направился к порталу. Мимо меня, к кораблям уже бежали пилоты, готовые подняться в воздух. Пока все так хорошо складывалось, нужно было захватывать плацдарм, атаковать вражеские космодромы и устанавливать своих бойцов на ключевых точках. Но хорошо, что для этого есть специально обученные люди, потому что я, если честно, слегка устал и хотел передохнуть. Я вышел из портала, оказавшись на земле, приветливо кивнул охране и направился на выход. И только выйдя из Кремля, понял, что машина осталась дома. Для отражения атаки из космоса я взлетел прямо со своего заднего двора, потом меня в Кремль привезли особисты, и мы сразу, с корабля отправились на бал, давать презентацию, успокаивая население планеты. А затем, отправились на чужую планету громить вражеские базы, и как-то вылетело из головы то, что я без транспорта. Такси вызывать не хотелось, поэтому я, плюнув на последствия, все равно уже все действительно знают о моей способности, прямо у обочины дороги начал печать машину. Белый внедорожник, в отличие от космического истребителя, распечатался гораздо быстрее. Буквально минутой он, висящий в воздухе во время создания, мягко приземлился на все четыре колеса. Достал из инвентаря ключи, открыл дверь, сняв сигнализацию и заведя ее, поехал в сторону дома. К моему удивлению, в нем было пусто. Девушки все еще находились в локации на прокачке, а выбитая мною дверь зияла пустотой, выстуживая дом. Пришлось искать мастера для ее экстренной починки. Он сначала отнекивался, но когда услышал сумму в 1 000 000 рублей за вызов, то буквально телепортировался к воротам. По крайней мере, оказался на месте всего через 15 минут после звонка и тут же приступил к делу. К счастью, сама дверь удар ногой выдержала, только сорвала петли, и он смог привести их в порядок. Потом все равно будет нужна замена, но на первое время сойдет. Расплатившись с человеком, отпустил его, прошел в спальню, покачав головой при виде сломанной мною же кровати и тяжело вздохнув, задумчиво уставился на так и висящий портал, который я открывал в надежде, что он выведет меня на корабли пришельцев. Город Ксенотопия, значит. Прочитал я вслух его название. Ладно, зайду, быстро пройду и вернусь назад. Не дело, что он висит тут посреди спальни. Готовый ко всему, я шагнул внутрь. После краткого мгновения дезориентации меня буквально оглушило гомоном тысяч голосов. Я крутанулся вокруг, выхватывая топор, готовый атаковать врага, но недоуменно замер. Вокруг, не обращая на меня никакого внимания, ходили, летали, ползали и перемещались другими способами тысячи самых разнообразных существ, порой весьма диковинного вида, и никому не было до меня дела. «Эй, чужак!» — раздался грубый скрежещущий голос, тут же переведенный коммуникатором на русский. «Первый раз, что ли, в Ксенотопии?»